«Слово Твое есть истина». Подвижники XV века – Джон Виклиф, Англия, Ян Гус, Чехия, Джероламо Сванарола, Италия – поставили в вопросах веры на первое место Священное Писание. Джон Виклиф утверждал: «Священное Писание является единственным основанием всей христианской доктрины». Ян Гус писал: «Истину, которую Господь удостоил меня познать, ту, которая открыта нам в Святом Писании, я всегда буду защищать, хотя бы то стоило мне и смерти. Я убежден, что истина вечно пребывает и всегда побеждает. Боязнь смерти не устрашит меня. Я надеюсь на Господа и на помощь Святого Духа, что Господь даст мне твердости, и если я удостоюсь Его милости, то Он дарует мне и венец мученичества. Но разве есть победа выше этой?» – писал Ян Гус. Заслуга реформаторов состоит в том, что они вырвали истину у церкви и сказали: «Истина у Бога, истина во Христе и истина в Писании». Они заменили авторитет духовенства авторитетом Библии. Принцип «только Писание» значит, что Библия является единственным эталоном истины. Церковь призвана защищать истину, оберегать истину, утверждать истину, распространять истину, ходить в истине. Но церковь не является самой истиной. Не церковь произвела Писание, а Бог. Истина – это сам Бог и Его Слово. Истина не перестает быть истиной, если ее отрицают большинством голосов на Вселенских соборах. Истина не обретает статус истины в результате одобрения ее большинством голосов. Истина не произошла от голосования, от демократии. Истина произошла через Иисуса Христа. Голосованием лишь определяется наше отношение к истине. Апостол Иуда призывает подвязаться за веру, однажды преданную святым. Слово «однажды» в оригинальном тексте значит «раз и навсегда». Основные догматы веры переданы церкви от апостолов при многих свидетелях «однажды», «раз и навсегда». Поэтому церковь не призвана придумывать новые догматы веры. Задача церкви – подвязаться за веру, то есть охранять те догматы веры и вероучения, которые даны нам через апостолов, от повреждения не убавлять и не прибавлять ничего к Слову Божьему из области преданий. Писание для реформаторов было авторитетнее всех человеческих авторитетов. Мнений докторов теологии, решений вселенских соборов, преданий святых отцов, вековых церковных традиций. Вот в этом и заключается сила реформации. Бог возвеличивает того, кто возвеличивает Его Слово. Библейское откровение отделили истину от лжи и позволили Джону Виклифу и Гусу увидеть, что вся существующая система католической церкви находилась в оппозиции к посланию Библии. Дорогие друзья, дьявол боится только той Библии, которая пустила глубокие корни в вашем сердце и согласно которой вы живете, полагаясь на Божье откровение. Истина не является предметом личного вкуса. Истина не является предметом чьих-либо предпочтений. Истина не относительна, она абсолютна. Нынешнее поколение убеждено, что обо всем в жизни можно договориться. Нет ничего абсолютно черного или абсолютно белого. Такой подход в корне неверен. Существует только один истинный Бог. Слово Его – истина. И Иисус сказал, что если мы познали истину, она сделает нас свободными. Познание истины возможно только через Божье Слово. Бог установил абсолютную истину в Своем Слове. На Константинопольском соборе доктора теологии, немцы-паписты, были главными обвинителями, они вынесли приговор служителю правду. Так было и во дни Христа. Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убиту. Книжники всегда шли впереди палачей. Книжники – это самая опасная и самая разрушительная сила Церкви Христовой. Известный евангелист недавно сказал: Я призываю христиан вернуться к Библии и признать ее единственным основным и авторитетным источником христианского учения. Протестантская церковь сегодня так же далека от истин Писания, как и римская церковь XVI века. Мы крайне остро нуждаемся в новой реформации протестантской церкви. Сегодня во многих церквах постулаты Библии истолковываются неправильно. Авторитет Писания не признается, и учение преподносится в искаженном виде. Для низложения церкви в условиях свободы антихрист делает подкоп под церковь через различные учения. Учение Изавели, учение Николаитов, учение Валаама, учение о социальном Евангелии и прочее, и прочее. Вспомним, дорогие, в Эдемский сад сатана пришел не с репрессиями, а с искаженным богословием. «Подлинно ли сказал Бог?» – спросил он. Отсюда стратегическая задача церкви – подвязаться за веру, однажды преданную святым.